Глава 14. Разборки. Местные были поражены. Шум и гам заполнили площадь, и пока я наблюдал за реакцией людей и любовался улыбкой лавины, то не заметил, как к нам подошел князь. «Синий, можешь быть свободен», — грозно приказал глава города. «Метронома тогда тоже отпускай, если нам больше дождик не нужен», — с иронией посоветовал я. Князь не обратил внимания на мои слова. Точнее, сделал вид. Его взгляд все равно на миг метнулся к толпе. «Так зачем ты позвал меня и устроил этот балаган?» — спросил он, не скрывая презрения. «Не делай вид, что ты ни при чем. Я сохранял дружескую улыбку, хотя это давалось нелегко. Давай разберемся при всем народе. Зачем тебе смерть повелителя радиации? Разве после моего прибытия не прекратились атаки мутантов?» В его глазах отражался свет уличного фонаря, но он не заглушал бурлящую злость, что переполняла его. Князь помедлил с ответом всего пару секунд, прежде чем открыто спросил. «Ты хочешь вызвать меня на поединок? Зачем мне это? Я не собираюсь отнимать твое место. Я скажу больше. Я даже не стремлюсь к власти. Мы с Лавиной хотим спокойно жить в твоем городе и вносить свой вклад. Разве это плохо?» «Те, кто хотят спокойно жить, не ищут неприятностей на свою задницу. А к твоей они так и липнут. Так что неизвестно, больше пользы или вреда ты нам принесешь, понимаешь?» «Но пока больше пользы. Можем составить таблицу и вносить туда плюсы и минусы от моего появления. Как минусов станет больше, так и выгонишь меня. Отличное решение, ты так не считаешь?» Усмехнувшись, предложил я. «Мы живем в опасном мире. Какие к черту таблицы?» Было видно, что князь изо всех сил старается сохранить самообладание. «Обычные, на листочке. С одной стороны плюсик нарисуем, с другой — минусик. Я уже прикладывал массу усилий, чтобы не заржать. У хранителя же висит список пожеланий. Чего рядом еще один не повесить?» «Это нечестно!» — выкрикнула из толпы тучная женщина. «Некоторые вон одни неприятности приносят. Вон, как дед Витя. Как напьется, так мы стабильно раз в месяц всем городом его по лесу ищем. Трое уже померло на этих поисках». «Эй, а чего я сразу?» — отозвался чей-то нетрезвый голос. «А охотник Матвей вечно на посту спит, и так уже трижды к нам мутанты проникали!» — выкрикнул чей-то женский голос. «Один раз чуть меня не убили. Спасибо факелу, что спас тогда. Так почему бы Матвея тоже не выгнать?» «Я вообще-то 30 мутантов в этом месяце убил!» — откликнулся мужик с седой бородой. «Видимо, тот самый Матвей. Вы лучше на попа Анатолия посмотрите. Ничего не делает, а жрет больше всех. Пузо до колен скоро будет». «Да, охотник явно неверующий», — посмеялся я про себя. «Сложно говорить о религии в этом забытом богом мире. Или это именно его кара обрушилась на них? Сомневаюсь». «Предлагаю выгнать Амура. Он самый бесполезный из мутантов», — прикричал один из мужиков. «Да, поддерживаю, так ему и надо. Яйца ему отрезать». Избавиться от некого Амура хотели только мужчины. И я догадываюсь, почему. «Да дался он вам», — заступилась тетя Клава. «Опять ревнуете, что ли? Князь же говорил, к нему идти, если с женой застанете». «Да всему городу впору его на поединок звать», — ответил незнакомый мне мужик. «Так и зовите, изгонять-то зачем?» — продолжала тетя Клава. «А как по мне, Люську, что в карцере сидит, надо давно изгнать. Детей не рожает, а жрет, как все», — высказалась одна из женщин. «Заткнитесь все!» — громко огласил князь. Шум и гам сразу затих. «Мы не будем никого изгонять», — твердо заявил глава города. «Каждый человек или мутант важен, хотя вы понимаете, что мы все мутанты, даже если у кого-то нет способностей. Мы все равны. Если вам кто-то не нравится, по правилам можете вызвать на поединок. Нас и так мало осталось. А если мы не будем помогать друг другу, то очень скоро человеческий род вымрет». «Так почему ты не вызвал меня?» — спросил его я. «Разве по правилам подсылать ко мне синего, чтобы грохнуть из-под тишка?» «Да, чем ты лучше?» — выкрикнул кто-то из толпы. И гам возобновился. И теперь все обсуждали князя, что ему явно не нравилось. «Да замолкните уже!» Снова выкрикнул глава города. «Если хотите мне что-то высказать, то подходите по одному и говорите». Толпа снова умолкла. Все стояли на месте, будто претензии в один миг испарились из голов горожан. «Я хочу сказать, Я сделал шаг навстречу князю. «Знаю, ты думаешь, что я рано или поздно буду претендовать на твое место. Так вот, уверяю тебя, этого не будет. Этого достаточно для гарантии моей безопасности с твоей стороны». На одно мгновение мне показалось, что сейчас князь согласится, и на этом можно будет выдохнуть. Но вместо этого он оскалился. Его лицо исказилось от злобы. Нет, то была не злоба, а переполняющая его тьма, что таилась в мутировавших глазах. «Мор, ты явился в мой город», — начал он, четко проговаривая каждое слово. «Не прошло и недели, как ты настроил жителей против меня. Вместо того, чтобы подойти ко мне и поговорить или вызвать на поединок, ты устроил весь этот цирк. Думаешь, я не смогу прикончить тебя на глазах у всех?» Улыбка исчезла с моего лица, и я незамедлительно ответил. «Не сможешь. Ты не уверен, что справишься со мной. Не хотел говорить это при всех, но пришлось. Князь, ты хочешь поединка со мной?» Все. Это точка невозврата. Сердце бешено забилось в моей груди. Я боялся того, что с легкостью застилает тьмой разум. Он не торопился с ответом. Весь город замер в ожидании. И, казалось, даже ветер боится пошевелить листву, чтобы не пропустить ответ князя. «Давай сделаем так, Мор, повелитель радиации. Ты прав. Твоя смерть мне невыгодна. Но и конкуренции я не потерплю. Сразимся с тобой. И если продержишься 5 минут, станешь моей правой рукой». Я аж рот открыл от такого предложения. Вообще план заключался в том, чтобы избежать дуэли, но я его безбожно провалил. Лучше бы я дальше ходил с защитой и оглядывался на каждом шагу. Но разве это спасло бы лавину и урана, до которых бы князь тоже добрался? «А просто оставить меня в покое не вариант?» — насупился я. «Нет», — злобно улыбнулся князь. «Ты опасен, Мор. Это понятно даже тупому. Таких, как ты, надо либо держать при себе, либо сразу убивать, понимаешь?» «Да с чего ты взял, что я опасен?» Я пожал плечами. «В этом городе есть мутанты и посильнее меня». Князь улыбнулся одним уголком рта, словно про себя смеялся над моими словами. Да я и сам не верил, что кто-то из местных сможет меня победить в честном бою, кроме князя, конечно же. Но они подчиняются, не лезут с предложениями, не заводят домашних мутантов. «Уран безвреден, я же говорил». «А, конечно. Да он за один укус человеку шею отгрызет, если захочет». Мне пришлось осознать, что князь прав. Нет, не в том, что я должен как можно быстрее сдохнуть, а в том, что я опасен. Мы с лавиной опасны, поскольку она такая же взбалмошная, как и я, и не терпит приказов. В этом князь уже удостоверился. И отдуваться придется мне за нас обоих. «Хорошо, я готов», — уверенно заявил я. «Ну и славно!» — слегка улыбнулся князь. «Встречаемся через полчаса на этом же месте. Мне нужно переодеться. И тебе советую». Я только сейчас заметил, что вся моя одежда промокла насквозь. Раньше это даже не ощущалось. А сейчас с осознанием стало зябко. Кожа покрылась мурашками. Я кивнул князю и направился к лавине. «Ты совсем с катушек слетел!» — сразу накинулась она. «Да он же тебе мозги вскипятит!» «Не вскипятит», — я старался говорить уверенно. «Я поставлю защиту, самую мощную, какую только смогу». «Да прибей его своей мини-бомбой сразу и все!» Девушка сильно нервничала. «Если будешь так же истуканом стоять, я на него урана натравлю». «Вот об этом князь и говорил», — на выдохе произнес я. «Что? Ты еще скажи, что согласен с ним». «Давай потом поговорим», — устало спросил я. «Надо одежду найти, а то моя вся закончилась, кроме штанов из прошлого». «Ладно, Мор, но если ты сдохнешь, я тебя с того света достану и самолично еще раз убью». «Заметано», — улыбнулся я. Так обо мне никто еще не переживал. Несмотря на опасность очередной дуэли, это было приятно. И, возможно, стоило только ради слов лавины так жестоко накосячить с планом. Через полчаса я снова стоял на площади, в джинсах из другого мира и футболке мрака. Он сказал, что я могу оставить ее себе, на что я ответил «спасибо». Если она выдержит второй тур моей глупости, то оставлю. А если нет, она все равно моя. Не будешь же ты ее с трупа снимать. Я смеялся над своими словами. А вот мрак нет. Кажется, на площади стало еще больше народу, чем было. Видимо, эти 5 минут моего позора или триумфа никто не собирался пропускать. Князь стоял передо мной в сером спортивном костюме, который выглядел как новый. Что удивительно, ведь уже 70 лет не производят новые ткани. Или же где-то смогли наладить производство. Нет, не о том я думаю. Опять. Вот князь стоит и смотрит на меня из-под лобья. А я призываю к себе радиацию. Уже полчаса. Наверное, пол леса очистилось уже. Купол выходит знатный. Я за светящимися частицами уже мало что могу рассмотреть, ибо это свечение заливает взор даже с открытыми глазами. «Готов?» — спросил князь. Выставил ноги по ширине плеч, будто собрался зарядку делать. «Я всегда готов. А ты?» Я не удержался от усмешки. «Тебе всегда обязательно отвечать вопросом на вопрос?» «По возможности. А ты что, что-то против имеешь?» «Да, это раздражает. Начинаем». И в тот же миг я прижал руки к груди, а вместе с ними и всю собранную радиацию. На этот раз частицы касались моего тела. Я не стал рисковать и делать отступ, как раньше. Они проходили через одежду и прилегали вплотную к коже. От этого ощущалось тепло. Но не жгучее, а приятное, словно я погрузился целиком в теплую ванну. Я прикрыл глаза, обычное зрение сейчас ни к чему. В таком сгустке радиации проще орудовать именно своей способностью. Частицы облепили меня плотно, словно стена, а в местах повышенной плотности даже искрились. На миг я испугался, что такими темпами себя взорву, и остановился. Этого должно хватить. Может, моих сил хватит даже, чтобы... Нет, Мор, даже не думай об этом, мало тебе проблем. Шестое чувство заставляло меня видеть мир в темноте. Мир, полный радиоактивных красок. Спорю, что здесь были даже частицы, еще не открытые в моем мире. И князь стоял среди этого буйства красок огромным черным пятном. Внезапно от его фигуры отделилось нечто, такое же черное по цвету, и поползло вниз. Нас с князем разделяло всего 10 шагов, и его часть стремительно подползала ко мне. Червеобразный сгусток поднял голову, и я встрепенулся. Это была большая змея, созданная из чего-то невидимого, что могли видеть только я и князь. А я с детства боюсь змей. Сердце провалилось в пятки. Я уговаривал себя не открывать глаза, не терять контроль, но не мог посмотреть в глаза своему вечному страху и отвернулся. Да лучше бы мы в другой город свалили, чем это. Мне казалось, что змея шипит, что я ощущаю на себе ее дыхание. Но это все была лишь моя фантазия, мой самый потаенный страх. Змея поднялась ко мне, и ее голова остановилась напротив моей. Страх мешал сконцентрироваться, и плотность купола слегка изменилась. Но я не думал о потерянной частице. Сознание раз за разом представляло, как черная змея кусает меня в самую шею. Стоп! Мог ли князь как-то узнать о моем страхе? Я снова сосредоточился. Она не настоящая. Это всего лишь энергия, внушал себе раз за разом. Но это не помогало избавиться от страха. Руки вспотели, но я не двигался, старался не шевелиться. Но змея, как назло, остановилась прямо у моей повернутой в сторону головы. Словно хотела сказать «Посмотри на меня!» И мне приходилось смотреть. Красные глаза горели на фоне черного дымчатого тела. Язык извивался в поисках бреши в радиоактивном куполе. Нас разделяла стена. Но это не остановило темную тварь. Она раскрыла пасть и вгрызлась в купол. Змея кусала его, как какой-то кусок хлеба, и поглощала мою радиацию. Я направил все силы на заделывание брешей. Но страх мешал сосредоточиться, и змея прогрызала барьер быстрее, чем я заделывал дыры. «Мор, ты справишься!» — послышался голос лавины. «Я в тебя верю! Ты сможешь! Еще 2 минуты!» — это был голос факела. Меня поддерживали друзья, и не только. Весь город кричал «Мор! Мор! Мор!» И это придало сил. Я наконец-то выпрямился и посмотрел в глаза страху. «Ты всего лишь энергия, а я повелеваю более мощным оружием», — тихо сказал я вслух и раскинул руки. Пока люди кричали мое новое имя, Мне не было страшно. Слой радиации на руках был тонок, и я схватил чудовище прямо за голову. Но она продолжала облизывать купол своим длинным черным языком. Куда только она девает все эти частицы. Впрочем, неважно. Я направил большую часть радиации из купола в ладони, как делал при создании мини-бомб. Спрессованные частицы искрили. «Еще чуть-чуть, и я взорву тебя, тварь!» — злостно сказал я змее. Но тут неожиданно послышалось радостное «Ура!» Весь город вопил о моей победе. На миг я потерял концентрацию и в недоумении повернулся к людям. А когда вернулся к змее, она уже исчезла, точно растворилась в воздухе. Я облегченно выдохнул и открыл глаза. Лавина бросилась мне на шею и сжала в объятиях. «Я в тебе не сомневалась! Смотри, как просто ты выстоял!» — ликовала она. «Знала бы ты, чего мне это стоило!» — шепотом ответил я. «Второй раз не решусь!» К нам подошел князь и протянул мне руку. Я крепко пожал ее. «Приходи завтра утром, расскажу о твоих новых обязанностях!» — с улыбкой указал он. «Теперь ты второй человек в этом городе!» «И меня это более чем устраивает!» «Буду!» Князь кивнул и ушел. Но лицо его выглядело очень уставшим. Проявились синяки под глазами и мелкие морщины. Видимо, мы оба не ожидали увидеть такую силу друг в друге. «Мор, ты как это сделал?» Ко мне подбежал факел. «У тебя к концу вид был такой, что я уже молиться начал». «Кому?» — усмехнулся я. «Богу мутантов?» «И то верно. Только такой бог нас сейчас и слышит. Судя по отцу Анатолию. Парни, а может, в баньку? Я у хранителя свежих веников выменял», — спокойно предложил эльф. На его лице была легкая, но искренняя улыбка. Только он не прыгал от радости, как лавина и факел. «Я всегда за. Пойду за заначкой самогона», — ответил мрак, потирая руки. Сейчас даже он слегка улыбался. «А меня в баню возьмете?» — неожиданно спросила лавина. «У меня ж тут друзей больше нет». Парни остолбенели, и только факел задорно ответил. «Конечно, лавинушка, ты нам только холод не нагнетай». «Не буду», — обещала девушка, гордо подняв подбородок. «А ты там не растаешь?» — спросил я. «А ты рядом сиди и контролируй», — усмехнулась девушка. Хотелось шлепнуть, но вместо этого я взял ее за руки. От неожиданности лавина ойкнула, но обняла меня за шею. «Идем, проконтролирую, чтоб ты много не пила», — радостно сказал я и понес девушку к бане. «Только чур мыться отдельно будем», — высказался эльф. «Эльф, блин, вот кто тебя за язык тянул?» «Что?» — мы с лавиной одновременно удивились и расхохотались. «Сегодня ночью баня была только наша, и никто из местных не посмел пытаться нас выгнать, чтобы помыться. Я бы тоже побоялся возмущаться перед компанией столь сильных мутантов. И точно по закону подлости в самый разгар пьянки, ой, в самый разгар дружеских посиделок, к нам в предбанник валился синий и лысый. Вот уж кого не ожидали увидеть. Мы сидели за столом в одних полотенцах. Я от удивления аж остановил руку, что тянулось к куску хлеба с салом. «Мор!» — воскликнул синий, пытаясь отдышаться. Мутанты явно бежали к нам со всех ног. «Что случилось? Не видите, мы отдыхаем!» Трезвости в моем голосе не было ни гроша. «Князь пропал!» «Как пропал?» Я аж выронил рюмку, и самогон пролился на банное полотенце лавины, сидящее рядом.